Глава 25. Наш путь лежит в секретный штаб богатырей, в тайное хранилище, архив подлинных записей, старинных рукописей, свитков и книг. Я надеюсь, что мы все-таки обнаружим там какие-нибудь зацепки. Это моя отчаянная надежда. Мне необходимо найти меч богатырей как можно скорее. То самое оружие, что способно пронзить огненного дракона и в случае чего разделить меня с братьями. Это наш запасной вариант. Мой запасной вариант. Этим мы спасем мир. Мы спасем меня. Если Радим все же сможет поглотить нас, и огненный змей возродится под его контролем, то людей ждут большие перемены. Он погубит все живое. Меня в дрожь бросает от мыслей, что Радим хочет поглотить меня, чтобы я встал на его сторону. Я нужен ему больше, чем Радмир, и это плохо. Ведь именно с моей помощью Радим сможет подчинить и подавить волю Радмира. Всему виной моя человечность и слабость перед братьями. Черт, ненавижу. Все это ненавижу. Я бы лучше пошел сражаться с любыми монстрами, демонами, мертвецами, чем с братьями. Даже отправился бы в царство мертвых вслед за Марианом. Но нет, я здесь, со смертной. Еду на поиски дурацкого меча, который неизвестно где. Возможно, он давно уже не в нашем мире, но у нас нет выбора. Не знаю, как относиться к плану Мариана. С одной стороны, он мне нравится. Радим будет возле нас, не представляя угрозы ни для нас, ни для мира. А с другой стороны, меня смущает, что артефакт сможет запечатать силу дракона, так как я сам тот же самый дракон. Тайну артефакта Мариана мы сохраним между нами, как и многие другие знания, коими владеем, чтобы никто не прознал о власти, которую можно получить над змеем. Но все же я волнуюсь. Волнуюсь за Мариана. Он отправился в пекло один. Волнуюсь, сработает ли план вообще, сможем ли мы надеть ошейник на шею Радима. Волнуюсь за Радмира, неизвестно, как Радим пытается сломать его, подавить волю. И дурное предчувствие опасности меня не отпускает. Мы вынуждены остановиться на заправке, в автомобиле кончается бензин. Я выхожу на свежий воздух, подтягиваюсь. На улице уже темно, луна высоко. Пока Влад заправляет машину, я с Феодорой иду в магазин на заправке. С того момента, как Мариан покинул нас, мы особо не разговаривали. Я рад, что девушка со мной. Не знаю, почему так жажду ее присутствия возле себя, ее внимания. Возможно, она первый человек за много-много тысяч лет, что не оттолкнула меня, узнав мою чудовищную сущность. Да почему первый? Единственный человек. Мне все равно, какая она, обычная смертная или богатырка. Сейчас я нуждаюсь в ней. Она идет наравне со мной, зная, что, возможно, именно я в ближайшем будущем уничтожу мир, который она знает, сожгу ее родной город дотла, а люди, подчинившиеся могущественному трехглавому дракону, будут приносить невинных дев в жертву, дабы мы с братьями сжалились над ними, отведав вкусные девичьи сердца. Я горько вздыхаю. Именно так представляю обычное правление Радима. А что он задумал сейчас, когда обрел невероятную силу и контроль над мертвецами, даже боюсь представить. Захожу с девушкой в магазин. Это небольшой супермаркет. Здесь же мини-кафе, где можно сесть за столик, покушать, выпить горячий напиток и просто отдохнуть. Посетителей нет. Кроме нас тут только ночной работник заправки, он же продавец. С виду обычный парень. Он сидит и смотрит по телеку юмористическую передачу, при этом громко смеется и ест чипсы. На нас не обращает никакого внимания. Кажется, он даже не заметил нашего присутствия. Я хочу есть. Я так и не наелся должным образом, поэтому иду к прилавкам. Тут различные шоколадки, конфеты, батончики, печенье, чипсы, сухарики, все что угодно, только нет того, чего хочу я. Поэтому беру то, что есть. Шоколадки да чипсы, клубничное мороженое, что так любит Мавка. Хочу порадовать его, а то он в последнее время сам на себя не похож. Краем глаза смотрю на Феодору. Девушка стоит у прилавка с выпечкой, изучает упаковку с пончиками. Я не представляю, что она любит, какие у нее вкусовые пристрастия, но мне интересно узнать все мелочи о девушке. Поэтому начинаю, словно змей, наблюдать за ней. Феодора чувствует мой взгляд и оборачивается. Искренне улыбается мне, и мое сердце тает. «Здесь есть пирожки с мясом и сосиски в тесте. Будешь?» «Я угощаю», – произносит Феодора. Я киваю, смотрю на нее словно заворожённый, и взгляд отвести не могу. У девушки от смущения появляется румянец. Я слышу биение ее сердца. Она живая, она чувствует, она человек, и я ей нравлюсь. Мы покупаем еду, девушка заказывает горячий кофе, парень-продавец с недовольством обслуживает нас, ведь мы помешали ему смотреть передачу. Феодора расплачивается и складывает все в пакет. Я забираю у нее сумку. Девушка вдыхает ароматный запах и делает глоток. «Спасибо», – тихо произношу я, и наши взгляды встречаются. Вижу улыбку в ее ярких волшебных глазах. Феодора берет меня за свободную руку, мы переплетаем пальцы, крепко сжимаем ладони друг друга. Я чувствую девушку рядом, чувствую, что я не один. В этот момент гаснет свет. Помещение погружается во мрак. «Вот зараза, на самом интересном месте», – ругается юный продавец. «Наверное, пробки выбило, надо пойти посмотреть». Работник заправки выходит из-за стойки и направляется к выходу. Электричество отключили. Звуки смолкают, наступает мертвая тишина. Неестественная, гробовая тишина. Плохо. Верный признак присутствия моего братца. Напрягает. «Родим здесь», — шепчу я, сжимая ладонь Феодоры. Глаза девушки округляются. «Надо уходить». Раздается крик парня. Юноша успевает закрыть дверь на замок. За стеклянными дверьми и огромными окнами стоят покойники, восставшие из могил. Я чувствую, как Феодора прячется за мою спину. К мертвецам привыкаешь не сразу. Несмотря на происходящее вокруг, этот ее жест и то, как она рукой сжимает мою футболку, цепляясь за меня, согревает мое сердце. На улице собирается все больше и больше мертвецов. Они лезут на окна, скребут по стеклам, стучат головой по двери, пытаются ее сломать, войти в помещение. «Связи нет!» Парень подбегает к нам, машет передо мной своим смартфоном. «Чуваки, это зомби-апокалипсис!» Взгляд, как у невменяемого. Не могу разобрать его чувства, он в ужасе или в восхищении. Парень взял биту в руки и готов сражаться с мертвецами. Я закатываю глаза. «Надо добраться до машины и уезжать», — говорю я Феодоре, она соглашается со мной. Дело дряни. Внезапно стеклянные двери трескаются, и покойники прорываются в магазин. Они вываливаются, раздирают себя стекло, но продолжают идти. В глазницах горят янтарные глаза брата. Кто бы сомневался, его посланники. Они тянут руки и стонут. «Радомир!» Помещение заполняет зловоние, запах мертвечины и разлагающейся плоти. Невыносимо для моего сверхчувствительного обоняния. Вонь режет глаза. Я загораживаю девушку, и мы отступаем назад, вглубь магазина. Но, к моему удивлению, продавец бросается на мертвецов. Один из них прыгает на него сбоку, юноша падает, и покойник вгрызается в его плоть. Парень издает пронзительный крик. Феодора от страха прикрывает рот руками. «Вот придурок», — мысленно ругаюсь я. А девушка, недолго думая, хватает откатившуюся биту молодого человека и спешит ему на помощь, в месиво из мертвецов. Я не успеваю ее задержать. Феодора прорывается вперед, силой расшвыривая покойников. Бьет так, что они отлетают в сторону. Чувствуется сила богатырки, что пытается пробудиться внутри смертной. Парень вопит. С помощью девушки он врывается из мертвой хватки противника и отползает ко мне. Ему выдрали кусок плоти. Из плеча фонтаном хлещет кровь. На лице застывает ужас. Он, наконец, осознает происходящее, что все это взаправду. Я ничем не могу ему помочь. Юноша меня совсем не интересует. Я внимательно наблюдаю за богатыркой. Как она храбро сражается. Феодора не замечает, как один из покойников подкрадывается к ней сзади. Этого я не могу позволить. Поэтому вмиг оказываюсь возле девушки и отшвыриваю мертвеца. Их слишком много, так мы не пробьемся к выходу. Они все прибывают и прибывают. Откуда они вообще повылезали? Я хватаю Феодору за руку и притягиваю к себе, щелкаю пальцами. Вспышка моего пламени, все покойники, окружившие нас, начинают гореть. Они вспыхивают одновременно. Эти мертвецы мертвы уже давно, но пламя окружает их, поглощает, обращая в прах. Теперь без возврата. Бездушные зомби суетятся, начинают вопить. «Нет!» – Феодора указывает на заправку. «Ты чего? Здесь же кругом бензин! Какой огонь?» «Чёрт!» Тут до меня доходит смысл ее слов. Магазинчик охватывает огонь. Я тяну ее к выходу в безопасное место, но богатырка вырывается и бежит к смертному парню. «Мы должны помочь ему!» Феодора подбегает к юноше. Тот лежит на полу в луже крови. Его сердце больше не бьется. Мертвец задел вену. «Ему уже не поможешь. Уходим!» Я аккуратно беру Феодору на руки. Для меня она легкая, словно пушинка. Бегу. Лавирую и перепрыгиваю через горящих мертвецов, что разносят огонь по всему зданию. Выскакиваю на улицу, девушка крепче прижимается ко мне, обхватывая мою шею. Я чувствую ее запах, слышу, как бьется пульс в ее венах. Выскакиваю на улицу, со всей скоростью мчусь к машине. Влад уже отъехал от заправки. Мавка молодец, я в который раз ему благодарен. Горящие мертвецы выбегают за нами на улицу, я ускоряюсь. Бабах! Взрыв. Оглушительный грохот нарушает гробовую тишину. Меня отбрасывает взрывной волной. Бабах! Еще один взрыв. Оглушает. Феодора падает на землю, и я вместе с ней, прикрывая девушку своим телом. Бабах! Огненный гриб поднимается в небо. Заправку охватывает огонь. Пламя разгорается с неистовой силой, оно кормится топливом. Снова бабах! Меня пронзает резкая боль. Я рычу! Во рту металлический привкус крови, она капает прямо на Феодору. Стеклянный осколок или кусок железа вонзился прямо в мою спину, пробив легкое насквозь. Мне не видно, что там, но адская боль пронзает, словно грудину разрывает на части. Я замечаю, как охваченные огнем покойники медленно направляются в нашу сторону. Они не собираются отступать. Пока пламя не обратит их в прах, они упорно будут идти к своей цели. Я собираю все свои силы, поднимаю девушку, и мы бежим к машине. Взрывная волна повредила авто. Запрыгиваем в салон, вокруг выбитые стекла. Мавка за рулем, он сразу же трогается с места, я на ходу захлопываю дверь. Мы уезжаем, оставляя за собой горящую заправку, полную пылающих мертвецов. Мертвецов с глазами моего брата, такими же глазами, как и у меня. Скоро наваждение Радима рассеется, и на это место сбегутся люди. Главное успеть убраться подальше от брата и его армии покойников. Хорошо хоть, что нас никто не преследует. Влад редко садится за руль, я даже не знал, что он умеет ездить. Мавка мчит с огромной скоростью по трассе, благо ночь, дороги свободные. Я захлебываюсь собственной кровью. Феодора сидит бледная, как мел, у нее прибавились новые ссадины. Смотрит на меня полными ужаса глазами. Она боится за меня? Мне не вытащить осколок самому. Я поворачиваюсь спиной к девушке, сейчас мне нужна ее помощь. Киваю в сторону железки или что там впилось в меня, арматура? Феодора сидит, не шевелится, замерла, словно статуя, по щекам текут слезы. Я пробую сказать слово, но изо рта сразу же льется кровь. Снова кашляю, забрызгивая салон алой кровью. Толкаю в плечо Мавку. «Тебе надо в больницу», — шепчет Феодора. «Нет, ему туда нельзя, глупая смертная», — строго рычит Мавка. «Вытащи железо, скорее!» «Я не смогу». «Выдергивай!» — рявкает Влад. «Чего ты боишься? Крови! Ты же богатырка!» Снова поворачиваюсь спиной к Феодоре. Побледневшая девушка хватается за арматуру и с усилием вытаскивает из моей плоти. Меня снова разрывают на части, я издаю стон от мучительной боли. Стараюсь не зарычать. Мой внутренний жар в ярости хочет вырваться наружу и уничтожить все вокруг. «Все, готово», — тихо произносит Феодора. Я стараюсь выровнять дыхание. Силой сжимаю спинку переднего кресла, мои ноги впиваются в обшивку. «О, черт, как же больно! Ненавижу Радима, тварь! Это все его вина!» Феодора берет какую-то ветошь, аккуратно прислоняет к моей ране, стараясь остановить кровь. Я убираю тряпку. Насколько могу дотянуться, прикладываю руки к ране, опаляю ее своим огнем. Снова морщусь от боли, но так быстрее заживет. «Спасибо», — шепчу тихо плачущей девушке. Прижимаю ее к себе, она обнимает меня в ответ, крепко прислоняется к моей груди. Будто рядом со мной самое безопасное место на свете. Я лицом утыкаюсь в ее шею, вдыхаю ее запах, глажу по спине, утешаю и согреваю своим теплом. Она успокаивает меня своим запахом, своим присутствием, тем, что рядом со мной, живая. Мы так и едем, прижавшись друг к другу, согреваясь в объятиях. Влад фыркает и сильнее давит на газ. «Сейчас для меня в мире есть только я и Феодора».